Стери мое имя и выключай дисплей. Запуталась в сотни писем твоих на мой мейл. Устала вытираться от твоих соплей. В руках не козыри, ты мною не болей. А я иду такая на своей волне. Нормально все в порядке, не стою в стороне. Но вот когда я злая, опаснее меня нет. Догоню, если надо, ты ускоряй свой бег. Была уверенная, что сил не хватит у тебя. И правда странно, что после всего говоришь мне, милая. Все мои жесты, фальшь, искренность, мираж. Вовлекаю в кураж, включаю эпатаж. Ты ноль в моих расчетах, ноль среди людей. Ты предлагаешь мне Москву, а я хочу в Сиднее. А я иду такая и слышу за спиной шепот. Нормально все в порядке, листаю фото в субботы. Но вот бываю грубой, опаснее меня нет. Я точно не твое чудо, ты ускоряй свой бег. Была уверенная, что сил не хватит у тебя. И правда странно, что после всего говоришь мне, милая. Все мои жесты, фальшь, искренность, мираж. Вовлекаю в кураж, включаю эпатаж. Сливай до модной.